Если так, то вы меня поймете. И не удивитесь, почему меня на протяжении многих лет терзал один мучительный вопрос. Прожив эту жизнь до конца, хорошо или плохо, самостоятельно или нет, в счастливом браке или же тоскливом одиночестве, а что будет дальше? Там, за гранью, что случится со мной потом? Я дождусь, наконец, перерождения, уйду в небытие, или так и останусь висеть непонятно где туманным облачком полузабытых фантазий? Может, от меня больше ничего не останется, кроме быстро тускнеющих воспоминаний? А может, прожитые годы, полные самых разных эмоций, окажутся никому не нужными? Но тогда есть ли вообще смысл к чему-то стремиться? Есть ли нам, смертным, изначально за что бороться? Честное слово, я бы очень хотела это узнать. Вернее, именно сейчас у меня появилась реальная возможность это выяснить. Я медленно подошла к краю крыши и с возросшим любопытством уставилась на далекие домики внизу. К счастью, район здесь довольно старый. Народу на улицах немного, так что никто мне не помешает. Вернее, мне уже ничто не способно помешать. Но, Боже, как же тут хорошо! И как восхитительно пахнет ничем не скованная свобода, от которой уже кружится голова! Как легко дышится над повисшим в городе смогом и низким бетонным парапетом, за которым больше не останется никаких ограничений. Только я и небо. Странно, никогда раньше не думала, что небо может быть так близко. Кажется, только руку протяни, и оно послушно ляжет на ладони. Наверное, именно этого мне всегда так не хватало — свободы. И об этом я мечтала, кидаясь из стороны в сторону, как неприкаянная душа в своих бесконечных поисках. «Галка, давай!» — вдруг с нетерпением зашипели мне в спину. Я понимающе улыбнулась и в последний раз, оглядев притихший двор, прокрутила в голове подробные инструкции. Припомнила вчерашний прыжок Димки. Он, кстати, уже готовится прыгнуть следом за мной. Подняла руки и качнулась вперед. Но потом зачем-то подумала, что ветер сегодня довольно сильный. И если меня снесет на гаражи, то приземление будет не слишком приятным. И тогда... Здравствуй, вечность! Можно я тебя о чем-то спрошу? «Галка!» Я тихо вздохнула и, затолкав неуместные сомнения поглубже, решительно оттолкнулась от парапета. Секунда, другая. Жутковатый полет в никуда, сопровождаемый отчаянным грохотом бешено колотящегося сердца. Рывок от налетевшего, как по заказу, порыва сильного ветра. Еще один рывок, на этот раз за торчащее из рюкзака спасительное колечко. Внезапный хлопок от проворно расправившейся медузы —